Он и в самом деле мог поселить в человеке суеверный страх. В комнате в разных местах у него стояли 3 или 4 доски, на которых он играл с друзьями по переписке. Если я рано приходил на консультацию, он говорил: «На столе лежит открытка. Вероятно, из Йоханнесбурга. Прочтите ее». Я читал ему шахматный ход и делал этот ход на доске, который он не возвращался, может быть, целый месяц. Когда консультация заканчивалась, он говорил мне, какой будет ответный ход, и я делал соответствующие перестановки на доске. Он выигрывал удивительное количество этих партий, развивающихся черепашьим шагом. Он не знал Брайля. Писал он обычным шрифтом на листе бумаги, который вставлял в специальную рамку, оснащенную проволочными направляющими, чтобы не выбиваться из строки, и, казалось, не забывал ни слова из написанного. Он обладал удивительными познаниями о книгах по юриспруденции, которых никогда не видел, а когда он, давая точные указания, посылал меня к своим полкам, чтобы я нашел интересующую его ссылку, я нередко находил в этой книге закладку, исписанную его четким каллиграфическим почерком. Он был в курсе новых изданий и журнальных статей, потому что ему прочитывали их, и я счел за честь, когда он стал просить меня читать ему. Слушая, он делал бесценные замечания. И я каждый раз получал урок того, как нужно воспринимать, взвешивать, отбирать и отвергать. Именно это мне и было нужно, и со временем я стал относиться к Паджетеру с благоговением. Требовательность, холодное одобрение, четкий логический ход мысли при анализе проблем, которые нередко коренились в беспорядочной эмоциональности других людей, все это действовало как бальзам на мой смятенный рассудок. Получал от него я отнюдь необычные консультации по юриспруденции, и результат был совершенно иным. Многие юристы — безмозглые невежды, жертвы собственных эмоций и эмоций своих клиентов. Некоторые из них приобретают большую практику, потому что со всей яростью ввязываются в драки других людей. Их негодование продается и покупается. Но Парджетер отшлифовал свой ум до крайней степени. А я хотел походить на Парджетера. Я хотел знать, видеть, анализировать и оставаться хладнокровным. Хотел как можно дальше уйти от того глупого мальчика, который не понимал, что такое фехтовальщик, когда все вокруг знали это, и который страдал по Джуди Вольф и получил отворот-поворот, когда ее папочка отослал его развлекаться с другими игрушками. Я хотел, чтобы меня расплавили, очистили от шлаков и отлили в новой, лучшей форме. Для этого Парджетер подходил как нельзя лучше. Конечно, были у меня и другие учителя, некоторые даже очень хорошие, но Парджетер навсегда останется для меня идеалом, мастером-наставником. Глава 11. Я писал отцу каждую неделю и постепенно стал осознавать, что мои послания становятся все менее и менее содержательными, потому что я вживался в мир, который был для него чужим. Раз в год я приезжал в Канаду и старался оставаться там как можно меньше. И вот однажды летом после второго курса он позвал меня на обед, и после нескольких пустых фраз, теперь я понимаю, что он стеснялся завести тот разговор, ради которого и пригласил меня, обратился с просьбой, оказавшейся странной. «Я тут думал о Стонтонах», — сказал он. «Кем, по-твоему, они могли быть?» «Об отце я ничего не могу найти». Хотя несколько фактов все же откопал. Он закончил медицинский факультет здесь, в Торонто, в 1887 году. И по архивным данным, тогда ему было 20. Значит, родился в 1867. В те времена врачей готовили абы как, и я не думаю, что он сколько-нибудь разбирался в медицине. Он был старикан с причудами, и, как тебе, вероятно, известно, мы с ним не очень ладили. О его происхождении я знаю лишь то, что родился он не в Канаде. Мать родилась здесь, и про ее семью я узнал. Ничего особенного. Сплошные фермеры, один выбился в проповедники. Но вот кто был доктор Генри Стонтон, я хочу знать. Понимаешь, Дэви, хотя это и может показаться тщеславием, но я твердо уверен, что в наших жилах течет струйка благородной крови. Твой дед был способным предпринимателем. Мне так и не удалось убедить его работать в полную меру способностей. Но, как он неожиданно решил заняться сахаром, когда никто не понимал, какой в этом заложен потенциал, это требовало воображения.